Следующую главу я назвал «Кто мы и откуда?». Наша иммиграция весьма разнородна. Политические иммигранты чувствуют себя здесь неплохо, особенно те, у кого хорошая специальность. Например, врачи, инженеры, знаменитые ученые, квалифицированные ремесленники. Ведь диссидентство – не профессия. Эти люди добивались свободы и получили ее. Хотя свобода тоже не профессия. Поэтому желательно быть еще и квалифицированным специалистом. Люди из экономического потока тоже не жалуются. Ведь они добивались материальных благ. Попросту говоря, хотели жить лучше. Забыть о бедности, веревочных макаронах, фанерных пиджаках и ядовитом алкоголе. Вот тут, кстати, идет очередная миниатюра из записных книжек под общим названием «Соло на Ундервуде». Такая запись. Говорят, если выпить советской Мадеры и помочиться на шакала, то шакал околевает. Вернемся к тексту. Людям хотелось жить нормально, путешествовать, есть фрукты и смотреть цветной телевизор. Отдельная квартира с ванной. Ради этого уже стоило ехать. Короче, они свое получили. Многие довольно быстро устроились на тяжелую, хорошо оплачиваемую работу. Сели, например, за баранку такси. Наиболее целеустремленные открыли собственные предприятия. Еще одна запись из «Соло на Ундервуде». Разговаривают двое эмигрантов. «Ну как, ты хорошо устроился?» Второй отвечает: «Да нет, все еще работаю». Люди из так называемого авантюрного потока вечно недовольны. В Америку попали случайно. Кто-то с женой поругался и уехал. Кому-то захотелось послушать Гиллеспи или, допустим, плюнуть в гудзон с небоскреба. Все это доступно, но приходится еще и работать, что для многих явилось полной неожиданностью. Хорошо еще, что в Америке можно быть государственным паразитом, так что большинство авантюристов на велфере. Мы с друзьями относимся к художественному потоку. Мы – люди творческих наклонностей – писатели, художники, редакторы, искусствоведы, журналисты. Мы уехали в поисках творческой свободы. И многие из нас действовали сознательно, хоть и не все. Если дать творческую свободу петуху, он все равно будет кукарекать. Нам приходится трудно. Английского языка мы чаще всего не знаем. Профессию менять, естественно, не хотим. Велфер получать благородно стыдимся. Дальше идет такая запись из «Соло на Ундервуде». Старуха-эмигрантка в рыбном магазине. Я догадывалась, что здесь говорят по-английски, но кто же мог знать, что до такой степени? Мы неудачники, хотя многие из нас когда-то были знаменитостями. Например, Эрик Баскин. Он был известным спортивным журналистом, редактором журнала «Футбол-хоккей». А футбол и хоккей заменяют советским людям религию и культуру. По части эмоционального воздействия у хоккея единственный соперник – алкоголь. Когда Баскин приезжал с лекциями в Харьков и Челябинск, останавливались тракторные заводы. Вечерняя смена уходила с предприятий. Эмигрировал Баскин, поругавшись с влиятельным инструктором ЦК. Случилось это на идейной почве, поскольку спорт у нас – явление идеологическое. А Эрик в одном из репортажей чересчур хвалил канадских хоккеистов. И его уволили после неприятного разговора в Центральном комитете. Прощаясь, инструктор сказал: «У меня к вам просьба. Объясните коллегам, что вы уходите из редакции по состоянию здоровья. Надеюсь, вам понятно?» Баскин ответил: «Товарищ инструктор, вообразите такую ситуацию. Допустим, вам изменила жена. Вы подаете на развод, а жена обращается к вам с просьбой: Вася, объясни коллегам, что мы разводимся, поскольку ты импотент». Инструктор позеленел и указал Баскину на дверь. Вильям Окер работал на ленинградском телевидении. Вряд ли он был звездой, но прохожие его узнавали. Уехал Виля потому, что был евреем и страдал от антисемитизма. При слове «еврей» он лез драться. Он был уверен, что еврей – ругательство. Дроздов трудился в отделе пропаганды смены. А пропагандировать, как известно, можно все. От светлого коммунистического будущего и фиолетовых гусиных желудков до произведений художника Налбандяна и зловонных резиновых бот. Это породило в Дроздове легкую моральную неразборчивость. Помню, редактор смены говорил о нем: «У этого даже задница почтительная». Я не знаю, почему Дроздов уехал. О политических мотивах здесь нечего и говорить. Ходили слухи, что Дроздов бежал от алиментов. Не знаю. Но человек он был довольно умелый и работящий, а это главное. О себе я уже рассказывал в первой книге. Спрашивается, кому мы были нужны в Америке.